Нам удалось раздобыть информацию о всех воробьях когорты в представительстве дома Романовых, но ходит слух, что у них есть спящий отряд ликвидаторов. О них, почему-то, большая часть говорит, как об элите, но загвоздка в том, что их никто не видел. Проницательный ум, кивнул Череп, отряд ликвидации последствий в представительстве реально есть. Только вот, господин Демидов во время разборок с Рейдбергами поднял ил. Все прекрасно понимают, что держать воробьев в Российской империи на данный момент крайне опасно. И скажу больше, я знаю, как верхушка золотой когорты хочет забрать своих агентов в ближайшее время. Дело в том, что в столицу проникла штурмовая группа профессионалов под руководством Тайти Маквия. Вам, наверное, это имя ни о чем не говорит, но те, кто в теме, знают, что это профессиональный головорез, садист, психопат и настоящий мастер саботажа. Так вот, его отряд должен напасть на представительство дома Романовых и под шумок забрать свои кадры. Это будет выглядеть, как террористический акт, типа, обычный захват заложников. И некоторые воробьи уже готовят плацдарм для этого нападения. Фарук пытался бороться с этим, но не успел. «Почему же вы молчите?» – возмутился я. «Я говорил, я предупреждал, но...» Кто будет слушать обычного сутенера в маске? Я даю им удовольствие, а они отплачивают мне услугами. Но, как только речь идет о доме Романовых, все, запретная тема, чертова табу. Так что у вас очень мало времени, мой дорогой друг. Боюсь, что сейчас счет идет не на дни, а уже на часы. А ведь я говорил им, предупреждал, что Макви уже в городе, что он совсем скоро совершит нападение на представительство. Но мне заткнули рот, сказав, что мое дело, продажные женщины и алкоголь. Не бойтесь обо всем этом рассказывать совершенно незнакомому человеку, Фарук не пришлет ко мне, кого попало. Думаете, я бы не смог вас убить? Поверьте на слово, смог бы и еще как. Но дело даже не в этом. А, в чем же? Раз не побоялся рассказать представителям первого кабинета, которые ходят сюда каждый вторник и среду, то не побоюсь и вам. Честно, ничего сверхсекретного я вам не выдал. «Да и не знаю я больше ничего», – пожав плечами, ответил Череп. «Если у вас есть возможность достучаться до этих дуболомов, пожалуйста, никаких вопросов. Идите, пишите, звоните. Можете им даже прямым текстом сказать, что пришли от меня. Ничего не будет. Хотя есть шанс, что вас также проигнорируют. Но это не точно, верно?» – кивнул Брюгге. «В общем, я все сказал. Но если у вас остались вопросы, задавайте. Мне приятно говорить с человеком, кто тоже ненавидит когорту. Вы очень самонадеянный, но честный. Мне это нравится. Хорошо, тогда у меня последний вопрос. А у вас есть фотография Маквия? Найдем. А вам зачем? Да, так, место в кулончике освободилось. Злорадно усмехнувшись, ответил я, прокручивая в голове новый план жестокой мясорубки. Глава 14. Последние пару недель выдались для Аркадия Павловича крайне тяжелыми. Добрыня первого поколения оказался слишком дорогим и громоздким. В итоге, 10 модернизированных прототипов были отданы Герберам, и еще один отправился в Берендеевский парк, к сыну. И так уж вышло, что именно оттуда пришли самые актуальные данные. Но сколько бы Аркадий ни пытался узнать, все умалчивали имя пилота. Прототип Добрыня-2 был готов еще в начале августа, но его глава дома Демидовых решил приберечь на потом. Все же, он обещал своему отцу, что никогда не применит технологию силовой брони с искусственным интеллектом. Но противники не дремлют. Обычной силовой брони уже недостаточно. Даже Австрия вовсю работала над своими доспехами с искусственным интеллектом. Именно эти костюмы были отправлены в Пермь для проведения боевых испытаний. Конечно же, королева очень хотела, чтобы Демидов-старший все посмотрел и, по возможности, внес корректировки. Но у Аркадия были на это совсем другие планы. Однако из-за навалившейся работы, глава дома не спал уже практически 50 часов. Даже сил молитвы, хранителя рода, не хватало, чтобы поддерживать хозяина на ногах. Аркадий сидел за столом в своем кабинете и смотрел на расплывающиеся буквы в технической документации. Только сейчас он понял, что постепенно теряет сознание. Веки стали совсем тяжелыми, поэтому глава дома откинулся на спинку кресла и решил буквально на мгновение дать своим глазам отдохнуть. Только организм не выдержал и отправил Аркадия Павловича в гости к Морфею. Сперва непроглядная тьма обрушилась на Демидова-старшего. Леденящий холод сковывал движение. К какой странный сон. А затем, огромное количество картинок, обжигающим калейдоскоп промчалось перед глазами Аркадия. Что это такое? Осознанный сон, кажется, подобное уже было, когда-то давно. Как только последняя яркая картинка пронеслась мимо, вокруг Аркадия начала формироваться комната. Светло-розовые обои, игрушки, висящие прямо над головой, высокие стенки детской кроватки. Да, ну, неужели, это старая детская комната, в которой рос Аркадий? Уже проснулся, к кроватке, листая еженедельную газету, подошел отец, еще совсем молодой и такой счастливый. Последний раз Аркадий видел его таким, когда родилась Регинка. Павел уж очень обожал детишек. Увы, ответить отцу новый глава дома не смог. Получилось лишь, что-то типа «агу». «О, не переживай, сейчас тебя покормит». «Я уже распорядился». «Ага, мама скоро придет». Удивление сошло на нет, и Аркадий попытался улыбнуться. Какие же это были замечательные и беззаботные времена. Никакой ответственности. Лишь лежишь, улыбаешься, ешь и выдаешь результаты жизнедеятельности. Красота. Радостный, я тоже радостный. Тоже на позитиве. Отец присел рядом с кроваткой, а Аркадий потянулся маленькими ручками к газете. «Хочешь свежие сплетни? Вот, держи». Новый глава дома взял сухую бумажонку и увидел фотографию Устиньи, которая держала в руках огромный меч, и как будто призывала всех к бою. «Интересно тебе?» «Да, согласен, мне тоже было интересно, чем закончится столкновение в Югославском княжестве. Видел, что там наворотили. Страх Божий, Российской империи на них не хватает, вот бы задали жару с моими новыми игрушками». «Агу», согласился новый глава дома Демидовых. «Кстати, он потом этими самыми игрушками и наведет порядок в большей половине Европы. Малипте не нравится, что ее дочь вечно пропадает на войнах. Говорит, что жажда силы до добра не доводит. А я ведь приглашал Устинью к нам. Сказал, что у нас вот-вот вырастет настоящий феномен, сильнейший заклинатель. Но эта хвостатая пройдоха не хочет, кокетничает. А потом убегает к своим солдатам. Нравится ей запах пороха. А еще меня смущает ее дикая подружка Лиса. Мне кажется, что Рудольф плохо влияет на Устинью. Хотя это не мудрено. Слышал, кто отец у Лисы? Агу, только это, по большому секрету. Мне его императорское величество рассказал. Так вот, папка у нее, Лаки. Представляешь, тот самый, закивал Павел. Агу, увы, и это Аркадий уже знал. Буквально вчера сообщили, у такого-то папаши просто не могла получиться иная дочь. А я, отец вдруг резко погрустнел. Чья бы корова мычала? Агу, да, я, просто. Павел вел себя так, словно подбирал слова для очень важного разговора. «Обещаю, что рано или поздно, ты узнаешь мой секрет. А пока, я бы просто хотел порепетировать. Ты же не против, Агу?» «Прекрасно. Так вот, знаешь, Арк, я же попал сюда случайно. Только, это по секрету». «Ладно», — отец придвинулся ближе и прошептал. «Раньше я был доблестным рыцарем-ученым. Понимаю, звучит как бред, но ты уж мне поверь, я охранял великую межгалактическую императрицу Лайлабы, самую лучшую в мире женщину. Ну, после твоей мамы, конечно же, я служил ей верой и правдой, только вот она, скорее всего, даже не догадывалась о моем существовании. Но тогда это было и не важно. Мне казалось, что я жил самой счастливой жизнью, а завтрашний день был таким отчетливым. Но потом в нашей стране началась гражданская война. Агу, возмутился Аркадий. Да, это плохо, согласен, вздохнул Павел. Я бился за свою императрицу, а потом через аномалию попал сюда. Агу, аномалия, а Златан его не знает. Как будто здесь стоит мощный энергетический магнит, который притягивает к себе всех, кто пролетал мимо. Почему так, пока не разобрался. Но ты знаешь, я счастлив, что оказался именно здесь, улыбнулся отец. Я познакомился с замечательными людьми, встретил твою маму, и вот, у меня появился ты. Я всегда верил, что этому миру нужен хороший пример для подражания, нужен тот, кто поведет всех за собой. Понимаешь, лично я сильно облажался. Пошел по пути наименьшего сопротивления и поддержал своего отца. Мы стали производить оружие и в итоге очень разбогатели. Но, знаешь, я мечтаю, чтобы мой сын стал тем самым примером для всех людей, тем, кто поведет этот мир к свету. Агу, разочарованно вздохнул Аркадий. Какой еще свет, когда каждая вторая страна точит на Российскую империю зуб? Нужно вооружаться. И чем больше будет ружье, тем меньше шанс, что кто-нибудь отважится полезть. Да, Демидова-старшего прельщали деньги, но больше всего он старался для своих детей, и для страны, в которой эти самые дети будут жить. Муторно, согласен, но знаешь, сколько всего я успел повидать там. Ао, мы живем в огромной мультивселенной, где существует невероятное количество миров, и многие развиваются по единому сценарию. По крайней мере, так говорят. Агу, понимаешь, на самом деле, мультивселенная – это нечто невероятное. Представь себе огромное кольцо Мёбиуса, которое начинается там же, где заканчивается. Земные математики бы сошли с ума, если бы узнали правду. И, когда все вокруг говорят, что каждая терра развивается строго по одному пути, это бред и упрощение. Манипуляции миротворцев, которым от людей нужна лишь переработка. Им выгодно вдалбливать в голову людей этот сценарий. Но посмотрев на терру изнутри, увидев, что такое чудо жизни, я захотел попробовать изменить этот мир, сделать его другим. Понимаешь, но мое время на Земле очень ограничено. Паш, в комнату заглянула еще совсем молоденькая мама. Ты, с кем тут болтаешь? С Арком. Гляди, кажется, мы друг друга понимаем. Не называй его так, мы же договорили, он Аркадий Павлович, а не Арк. И вообще, мои родители уже звонили, а ты все еще не одет. Да-да, отец подмигнул маленькому Арку и тихо добавил, ты изменишь этот мир, а твои дети завершат наше с тобой дело. О, не слушай папку. Мама тут же подошла и, аккуратно подняв Аркадия, нежно прижала к себе. Ты будешь самым замечательным ребенком, а потом самым замечательным главой дома Демидовых. Но это будет чуть позже. А теперь, мама должна переодеть тебя. А, то мы уже опаздываем. Попроси Малитту, если не успеваешь. Возразил отец. Твою рогатую служанку, которая не может отговорить свою собственную дочь от уничтожения Европы. Нет уж, сама, как-нибудь разберусь. На этом странный сон прервался. Мама с папой исчезли. Розовые стены внезапно почернели, а затем и вовсе рассыпались, превратившись в самые настоящие руины. Это еще что? Неужели останки родового поместья Демидовых? Но, что произошло? Как вообще такое могло случиться? А, я говорил, на огромном куске стены сидел уже знатно постаревший отец и курил самокрутку. Предупреждал тебя, что мои знания очень опасны, и что нельзя вываливать на людей все сразу. Что? Беззвучно выдохнул Аркадий. Хочешь сказать, что это я сделал? Это следствие твоих поступков, необдуманных поступков. Ты не смог предвидеть все риски, а я тебя предупреждал. Скажу больше, ты обещал мне, обещал, что не будешь создавать костюмы активного выживания. Люди еще не готовы к оружию такой силы. Я борюсь за будущее империи, как ты меня всегда учил, возразил новый глава дома. Ты нарушил обещание, а ведь я предупреждал. Я говорил тебе, что дом Демидовых должен отказаться от оружия. Я не могу. Мне нужно защищать мир для моих детей. Ты обещал, что не будешь разрабатывать КАФ. Это чужая технология. Я говорил тебе о последствиях. Ты ошибался, сухо ответил Аркадий. Это ты построил империю. Это ты научил меня всему. Это ты отправил меня на военные курсы. Так, что же, все это было для того, чтобы я затормозил развитие нашего дома, дурак. Обреченно вздохнув, ответил Павел. Но уже слишком поздно. Потом все сам поймешь. Аркадий открыл глаза и резко подскочил. На рабочем столе лежала Малетта и сверлила главу дома ярко-красными зрачками. Что за вольность? Возмутился Демидов-старший, вытирая пот со лба. Ты стонал и звал на помощь. Мне стало любопытно, что же тебе снится? Да, дичь какая-то. Расскажешь? Поинтересовалась хранительница рода Демидовых. Мне правда интересно. Слабо верится, но это из-за силовой брони. Второго Добрыни, ага. Отец был против, что я возьму его разработку, и мне приснилось, будто я совсем маленький, и отец начал нести всякую околесицу. В общем, ничего интересного. Лучше скажи, что там со скитальцами. Им уже нашли новый энерговоз. Сегодня они переночуют в Москве, а затем отправятся дальше, ответила Малетта. К четвергу уже точно будут у нас. Отстаем от графика почти на сутки. Европейские энерговозы нужно часто обслуживать в отличие от ваших, неумехи. Вздохнул Демидов-старший и взглянул на телефон. Что-то давно я не разговаривал с Анатолием. Волнуюсь, он же с Владимиром и Устиньей. Так что, все должно быть хорошо. Должно быть, ох, Аркадий устало потер переносицу. Порой мне кажется, что это Володя источник всех этих опасностей. Хорошо, подумай. Кем бы сейчас был Толик, если бы Володя не ворвался в нашу жизнь? таким же слабаком и обманщиком, каким был ты в свое время», — хмыкнула Малетта. «Вспомни, каким Толик уехал, и какой он сейчас. Растет настоящий мужчина, охотник. Это меня и напрягает». Откинувшись на спинку кресла, Аркадий взглянул на надпись, которую вырезал из кабинета своего отца. «Лес перес онт манг дес раисин сверцьет лес инфант сонт юмала убсденц», гласили потрескавшиеся от времени зеленые буквы. Если переводить на русский, то получится: «Отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина». Местный аналог: «За грехи отцов всегда будут отвечать дети». Когда-то давно Павел говорил, что данная надпись должна была напоминать ему, что дети – это будущее, что к ним нельзя относиться как к чему-то само собой разумеющемуся. В них нужно вкладывать любовь, знания и силу. Но, как сам отец неоднократно утверждал, ничего не вышло. Аркадий рос практически отдельно от него и воспитывался мамой, да Малеттой. Собственно, то же самое сейчас происходило и с Толиком. Только вместо Малетты объявился Володя. Славный, но до безобразия жуткий парень. Не волнуйся. Хранительница рода Демидовых в мгновение ока переместилась за спинку кресла. Тебя же тоже всегда все шпыняли в школе. Помнишь, как в 5-м классе ты пришел весь в слезах из-за того, что учительница заставила тебя съесть невкусную кашу? А помнишь, как одноклассники закинули твой портфель на козырек школы, и я приходила со всеми разбираться? Мы же с тобой точно так же, как Толик, ни о чем не говорили Павлу. И сейчас я себя за это корю. Выдохнул Аркадий и прикрыл глаза. Я был счастлив, что отец не знал о моей жизни патологического неудачника. И я подыгрывал Толику. Подыгрывал, что не знаю. О, сколько раз Лена выносила мне по этой теме мозг. Но я продолжал настаивать на своем. Я верил, что настоящий мужчина должен сам разбираться со своими проблемами. Я хотел, чтобы Толик научился быть самостоятельным, чтобы умел отстаивать свою точку зрения. Но в итоге, я превратился в типичного отца, который вечно на работе. Уже слишком поздно жалеть. Школа кончилась, и перед тобой не тот Толик, которого все шпыняли. Сейчас он, Анатолий, защитник семьи. Уж, чего-чего, а храбрости в нем всегда было выше крыши. Страдала только самоуверенность и сила. Владимир смог прокачать ему и то, и другое. Это ли не замечательно? Однако, Володя позволил Толику защищать парк. Я же просил. Я хотел, чтобы Толик не лез на рожон. Вздохнул Аркадий. Парню всего 17 лет, а он уже заморал руки в крови. Тебе было 18, когда ты впервые отбивался от похитителей. И скажу, ты справился на отлично. А по поводу разборки в парке, боюсь, что это было желание самого Анатолия. В том-то и дело, у меня не было выбора. Я был вынужден защитить свою жизнь. А Толик же намеренно пошел защищать парк. Мужской поступок. Он оберегает то, что важно для брата. А брат, в свою очередь, оберегает то, что важно для Толика. Это нормально. Ребенок не должен в 17 лет бегать с ружьем и охотиться на наемников. Это неправильно. Ребенок, усмехнулась Малетта. Может быть, проблема в том, что ты считаешь Толика ребенком. Может быть, ты не можешь смириться, что еще один наследник вырвался из родительского гнезда. Хотя, нет, я вижу, что тебя тревожит. Тебя пожирает обида от того, что Толику помог не отец, а левый человек, пришедший из ниоткуда. Но разве с тобой была не такая же ситуация? Кто воспитывал тебя, не забыл. Великое я. Почему? Потому что Павел тоже всегда был занят. Работа, работа, работа. И, давай, не будем лукавить. Особого выбора у вас нет. Толик будет точно таким же хреновым папашей. Не потому, что он сам по себе такой, а потому что он наследник дома Демидовых. Представитель великой династии оружейников его императорского величества. Так что, не стоит себя винить. Твои дети в надежных руках. Эх, оттого и плохо, что воспитанием занимаюсь не я. Как будто, я не отец, а какая-то картонка, сидящая в башне. Иногда я так хочу вернуться во времена, когда мой отец был еще жив. Произнес Аркадий и взглянул на семейное фото. Как иронично. Что? Поинтересовалась Малетта. Помнишь, как на футболе я вступился за Кристину Соболеву и меня потом избил Санька Кругляков и Димон Ворончихин? Я гордо шел домой весь в ссадинах и побоях, а потом упал к тебе на колени и рыдал. А ты гладила меня и успокаивала. Сказала, что я поступил как герой. Помнишь, такое не забудешь. Усмехнулась Малетта. Так вот, иногда мне кажется, что ничего не поменялось. Только на этот раз меня избивают не одноклассники, а сама жизнь. И ты точно так же успокаиваешь меня. Я не смогу быть твоей нянькой до самого конца. Придет время, и я уйду на службу к Толику. Пожав плечами, ответила хранительница рода Демидовых. Так что, наслаждайся, пока есть время. А еще лучше, не кори себя. Договорились? Толик через пару месяцев приедет. Еще пообщайтесь и поговорите о важном. Давай, превращайся в сурового дядьку. КХМ. Аркадий на мгновение зажмурился и вновь стал суровым. Так лучше, лучше. Ты не ты, когда без молитвы. Усмехнулся Демидов-старший и придвинул к себе портативную ИВМ. Все, собрались и поехали дальше. Теперь нужно внести кое-какие изменения в программное обеспечение костюмов. Зачем? Хочу знать наверняка. На каком этапе умыкнули проект, ответил Аркадий. А, если узнаем, то быстро вычислим шпионов. Так что, осталось только дождаться. Вечером с Регинкой попробуем немного поиграться с новыми костюмами. Считай, их можно спокойно запускать и без пилота. Здорово, правда? Регинка наверняка будет в восторге. Не то слово, улыбнулась Малетта и резко переместилась к камину. Кстати, тебе уже доложили о призраке? Нет, удивился Демидов-старший. А, что это? Думаю, к тебе скоро обратятся по этому вопросу, ответила богиня, и возникнув возле ИВМ, быстро вбила что-то в строку поисковика. Спустя мгновение, веб-узел выдал несколько новостных сводок с фотографиями странного существа. Когда это произошло? Вчера вечером. Ходят слухи, что он напал на одного из тайных советников его императорского величества, ответила богиня. Занятно, правда? Очень задумчиво произнес Аркадий. Он, что состоит из телевизионных помех. Ну, думаю, вам сообщат подробности, если понадобится. Да уж, что ни день, то удивление. В представительстве дома Романовых сегодня было крайне оживленно. Впрочем, как и в любой другой вторник отчетного периода, изредка в кабинеты заглядывали ребята из службы доставки, а обитатели мелких рабочих зон готовились сдавать отчеты за октябрь. Нужно было срочно предоставить всю информацию о проделанной работе его императорскому величеству. Сергей Горничев, молодой, но уже весьма опытный калишский асессор, сидел за столом в своем скромном кресле и старался сопротивляться типичным мужским позывам. Все дело в том, что совсем недавно генерал-прокурор решил заменить помощницу. Стервозная старая кляча, которая выносила мозг огромному количеству отделов, наконец-то отправилась на пенсию. А вместо нее пришла Ксения Ильинична, совсем молодая, добрая и нереально красивая девушка. На данный момент Сергей старался не обращать внимания на коллег противоположного пола. Служебные романы могли привести к катастрофическим проблемам. Одна неловкая ошибка, и годы работы пойдут коту под хвост. Для понимания, Горничев имел достойную должность, свою небольшую квартиру на Патриках, ездил на приличном двухместном Макале английского производства, по субботам старался для галочки встречаться со своими коллегами, а по вторникам и четвергам посещал тренажерный зал. Сергей очень ценил свое положение, прекрасно понимал, кто он и зачем здесь находится, поэтому старался включать внутренний блок на местных девчонок, чтобы лишний раз не испытывать судьбу. Но Ксения Ильинична была исключением, которая с легкостью обходила все заслоны и блокировки. Сергей не понимал, почему именно эта барышня его так волнует. Сжав кулак, калишский асессор незаметно ударил себя каблуком дорогой туфли по ноге. Нужно срочно прийти в чувство и продолжать доделывать отчет. Очень повезло, что в рабочую зону заглянул Богдан Отрепьев, который молниеносно избавил Горничева от грешных мыслей. «Сереж, не отвлекаю?» – поинтересовался он. «Нет-нет, Богдан Сергеевич, очень хорошо, что вы пришли, а то я что-то весь день в облаках витаю», – с улыбкой ответил Сергей. «МММ», – почти Димон выглянул из-за перегородки и посмотрел на Ксению Ильиничну. «Понимаю, и не осуждаю. Сколько там тебе? Совсем скоро будет 28». «28, так это же самый прекрасный возраст. Слышал, что она закончила высшую школу экономики весной, и у нее никого нет», – с улыбкой произнес Богдан. «Подошел бы к ней, позвал бы на прогулку, а лучше попить кофе где-нибудь в центре. Я прихожу сюда работать, а не заводить служебные романы», – строго ответил Сергей, едва скрыв возмущение. «Что-то с Отрепьевым приключилось. Раньше был напряжен и напуган. Оно и понятно, император начал шерстить сотрудников представительства, а Богдан Сергеевич был довольно старым воробьем. По крайней мере, когда Сергей, а вернее, Авраам Тюссо заступил на службу в ликвидационный отряд золотой когорты, то почти Димон тут уже работал. Ах, если бы Тамаш только знал, что за ним уже давно следят, ибо у верхушки наметились вопросы относительно его лояльности. Хотя, сейчас ко всем было огромное количество вопросов. Именно поэтому, Авраам, как один из ликвидаторов, наблюдал практически за всеми воробьями когорты в представительстве. Увы, корабль вот-вот столкнется с айсбергом, поэтому крысы могли перебежать на сторону противника. В когорте уже приняли меры, поэтому в Москву скоро должен прибыть легендарный ликвидатор, Тайти Макви. Авраам считал дни, так как мечтал лично познакомиться с героем разведки. Но пока когорта не спешила вытаскивать своих агентов из вражеского тыла, отрадно слышать, большие амбиции приводят к большим успехам, друг мой, улыбнулся почти Димон. Но и о личной жизни тоже забывать не стоит, молодость пролетит очень быстро, опомниться не успеешь. Да-да, я в курсе, сухо ответил Авраам. Так, вам чем-то помочь? Да, ребята из восьмого отдела зовут, что-то там с документами, я не уточнял. В общем зале? Ага. Тамаш тут же выглянул из-за перегородки. Ксюш, можешь помочь Сереже? Сказали, собрать всех, не вопрос. Обворожительно улыбнулась самая красивая девушка в представительстве. Тамаш, скотина, что ты творишь? Я бы справился и сам, недовольно буркнул Авраам. Не забывай, Сергей, в первую очередь, ты работаешь в команде. В голосе Тамаша послышалась небольшая издевка. Да, что этот пернатый ублюдок себе позволяет? Да-да, раздраженно ответил агент и тут же замер. А, может быть, этот польский ублюдок раскрыл Авраама? Может быть, смог распознать по поведению, или же ему попросту кто-то слил данные? Но, кто? Мойша Эванс? Не может быть, ибо Тамаш не в курсе про связанного из Москвы. Тогда, даже подумать особо ни на кого. Всего в группе ликвидации было три человека: Авраам Тюссо, позывной КВ-84, Челси Райс, позывной Р-36, и таинственный паренек по имени Джон Финсли, позывной В-17, которого привезли буквально 3 месяца назад из Коннектикута. Они попросту не могли сдать своих коллег, им это невыгодно. Сергей, Ксюша радостно посмотрела на ликвидатора, когда Тамаш поспешно убежал в коридор. Будем сидеть тут, или все-таки пойдем в общий зал? Да-да, раздраженно ответил Авраам и поднялся со своего стула. Конец Тамашу, он пройдет через весь бюрократический ряд, когда операция закончится. И, вообще, что он на себе возомнил, с чего взял, что имеет право так подставлять своих коллег. Но, опять же, из всего следует, что Тамаш на самом деле не знал, что под личиной Сергея Горничева скрывался воробей. Может быть, реально хотел помочь с личной жизнью? Да, нет, бред какой-то. А тем временем, Ксения Ильинична все пыталась хоть как-то разговорить Авраама. И, чего вдруг она стала такой общительной, а потом еще и резко останавливалась, о чем-то думала, приседала на корточке и щупала ковролин. Это еще что? Ощущение, будто все в представительстве дома Романовых начали сходить с ума. Видимо, опять ретроградный Меркурий виноват. Ты чего такой грустный? Улыбаясь, как самому близкому другу, спросила Ксюша. Давай, будь веселее. Угу, сухо отозвался Авраам. Общий зал, место для низших чинов. Я уже прошел этот этап и возвращаться как-то не хочется. К тому же, у меня и без того очень много работы. Ой, да ладно тебе. Во-первых, в общем зале хранится куча важной информации. Там много временных мест у высших чинов. К примеру, там сидят бухгалтеры и ребята из отделов по работе с населением. Кроме Курбского, из важных там больше никого и нет. Разве, что, главный бухгалтер, да твой начальник иногда заглядывает. Он и твой начальник тоже. А во-вторых, там же нет идиотских стенок. Всем видно друг друга. Это же так здорово. Угу. Авраам не очень разделял энтузиазм Ксении. Не ворчи. Мы просто поможем остальным. Правильно ведь господин Отрепьев говорит. Мы все работаем в команде. В одной большой и очень дружной семье. Раньше их разговоры не продвигались дальше «привет, пока». Разве, что Ксения иногда обращалась за помощью, ибо плохо разбиралась в некоторых документах. Но даже тогда Авраам старался не говорить лишнего. К черту. Привязанности к девушкам до добра не доводит. Разведчик всегда должен оставаться хладнокровным. Но, опять же, именно сейчас Авраам понял, чем именно Ксюша так сильно цепляла. Она была открытой, искренней и очень светлой. Увы, воробьи, ее полная противоположность. Они всегда скрытны, холодны и лживы. Авраам взглянул на Ксюшу и почувствовал странную ноющую тоску в своем сердце. Как будто маска Сергея Горничева начала медленно отходить, обнажая старые раны. Авраам привык, что никому в этом мире доверять нельзя. Он привык к этому всеобъемлющему людскому холоду и безразличию. А Ксюша? Ксюша оказалась тем самым непривычным теплым светом для замороженного слепца. Как только ребята зашли в общий зал, к ним тут же подбежала пухлая тетка из отдела бухгалтерии. Что-то быстро протараторив, она взяла Ксюшу за руку и увлекла за собой. Девушка вновь подарила Аврааму самую теплую и милую улыбку, и, помахав рукой, произнесла: «Увидимся». «Ага», — скорчив недовольную гримасу, ответил ликвидатор. «Лучше бы они больше вообще никогда не увиделись». Агенту хотелось разогнаться и удариться головой об стену. «Нет, такие люди, как Ксюша, только и делают, что мешают работать. Ох, как же я за сегодня вымотался». К Аврааму подбежал Юлий, молодой парнишка из седьмого отдела. «Угу, ощущение, будто все сегодня сходят с ума», — хмыкнул ликвидатор. «Но это ладно, типичный вторник отчетного периода. Да-да, или ретроградный Меркурий», — засмеялся Юлий. «Не имеет значения. Чем помочь-то, Сереж? Нужно разобрать документы из старого сейфа Курбского. Ты знал его дела, как никто другой», — ответил парнишка. «Подсоби, пожалуйста, ММ». «А Вячеслав Сергеевич сам не может это сделать», — уточнил Авраам. «Как же, Фарук всегда был очень щепетилен к своим бумажкам и никогда не подпускал никого к сейфу с документацией». «Не может», — тяжко вздохнув, ответил Юлий. «Вчера после работы на него совершил покушение какой-то псих, выстрелил в Макаля из ракетницы». «Что ты такое говоришь? Бентли Курбского мог выдержать атаку заклинателя седьмого ранга, а тут какая-то ракетница. Ни за что не поверю. Сердце не выдержало. Помнишь же, что он всегда к целителям ходил». «Боже», — внутри Авраама все перевернулось. «Да, в последнее время были сомнения в лояльности Ханзина. Но почему его убрали так грязно и без совещания? Неужели к ним подослали вторую группу ликвидаторов? Нет, такого точно не может быть. Прежде чем кого-то убрать, верхушка уведомляет всех агентов из группы зачистки, чтобы не мешались. Вот там реально командная работа, от успеха которой зависит многое. Да и агентов по подозрению никто не убивает. Уменьшение лояльности еще нужно доказать. В противном случае, никто бы просто не пошел на работу в золотую когорту. Или, может быть, Ханзина реально убил какой-то террорист. Но и это очень маловероятно. После инцидента с домом Рейдбергов, охранкой первый кабинет разрыли практически все. Столько казней Авраам еще никогда не видел. Причем, русские спецслужбы вообще не стеснялись. Приводили приговор в исполнение сразу же. Либо пуля в лоб, либо сожжение заживо. Зависит от того, кто найдет преступника первым: заклинатель первого кабинета или цепной пес охранки. В общем, смерть Ханзина – это что-то из ряда вон выходящее. Может быть, его все-таки рассекретили и устроили показательную казнь? Бред. Все в представительстве знали, что проще пробить насквозь австрийскую силовую броню, чем танк Фарука. Непонятно. Да, страшное известие. Он был лучшим из нас, — вздохнул Юлий. Из вас он был лучшим из Воробьев. Еще бы не ставил под вопрос свою лояльность, так вообще бы цены не было. Ладно, попробую разобраться. Авраам присел на одно колено, а затем раскрыл металлическую дверцу сейфа. Только ликвидатор хотел углубиться в документы, как по ушам больно ударил выстрел из пистолета. Дверь в общий зал распахнулась, и к сотрудникам влетела целая вооруженная банда в черных плащах и жутких масках. Авраам уже видел нечто подобное. Кажется, это Ханя, японская театральная маска с демоническим оскалом. Ее еще называли лицо ревнивой женщины. «Ра-та-та-та, планктон», — прорычал лидер налетчиков и еще раз выстрелил в потолок. Руки за голову и морды в пол. «Чего встали? Шевелитесь, если не хотите встретиться с праотцами». «Не может быть, этот голос. Неужели сам Тайти Макви пришел за всеми воробьями?» Когорты Авраама переполняла радость и облегчение, которые очень быстро сошли на нет, когда все сотрудники принялись покорно ложиться на пол. Борис Иванович Васильков, старенький охранник, который уже 40 лет следил за порядком в представительстве, лишь усмехнулся и положил ладонь на рукоять нагана. «Ну же, Борис Иванович», — подумал про себя Авраам, — «не делайте глупостей. Просто ложитесь на пол и все. Макви, маньяк, его хлебом не корми, дай кого-нибудь убить». Увы, дядька поднялся со своего стула и направил на главного налетчика свой старенький револьвер. «Не в мою смену», — произнес Васильков. Всегда доброжелательный и спокойный охранник сейчас превратился в настоящего героя из боевика. «В твою», — холодно ответил налетчик, и, выбив из рук Бориса Ивановича револьвер, кривым кинжалом полоснул бедолаге по шее. Придерживаясь за окровавленное горло, Васильков захрипел, а затем замертво обрушился на пол. Авраам старался ни к кому не привязываться. Окружающие люди были для него чем-то вроде пешек, которыми всегда можно было воспользоваться. Однако Авраам никогда не был убийцей. Да, разведка. Да, обман людей. Но по сути, воробей-ликвидатор никогда не причинял никому физического вреда. Он лишь заметал следы, не больше. К тому же, Борис Иванович был оплотом порядка и стабильности в основном зале. Он всегда искренне улыбался и помогал людям. Да, он был из простолюдинов. Но большая часть сотрудников относилась к нему с уважением. Почему? Да, потому что он сам по себе был приятным, честным и открытым человеком. И зачем полез? Зачем отдал свою жизнь душегубу за просто так? Итак, господа, попрошу минуточку внимания. Макви запрыгнул на первый попавшийся стол и ударил ногой в нос Акронина, одного из старших бухгалтеров. Тот схватился за лицо и опрокинулся на спину. «Мне не нужна лишняя кровь на руках, я пришел для того, чтобы доказать императору, что его место в дурдоме, а также наглядно показать, почему беспечным людям нельзя давать штурвал. Однако, если вы хотите, чтобы в вашем доме заиграла музыка, но вы бы ее не услышали, милости прошу, патронов и ножей мне хватит на всех». По залу пробежался испуганный гул. Кто-то молился, кто-то сжался и тихонько плакал, а кто-то, как Авраам, пребывал в легком шоке. По сути, Макви должен был просто изобразить кражу ценных документов, чтобы потом под видом заложников вывести всех воробьев. Но зачем убивать охранника? Зачем демонстрировать всем свою самую отвратительную сторону? И ведь так происходило из раза в раз. По крайней мере, все, кто имел дело с Маквием, утверждали, что налетчик просто не может без убийств. Все очарование мигом испарилось. Одно дело – слышать истории, и совсем другое – видеть безумную жажду крови своими глазами. Из гениального специалиста Макви мгновенно превратился в тупого и шаблонного злодея. Авраам лежал и смотрел на психически нездорового человека, которого когорта использовала как удобную марионетку. Грустно, очень грустно. Какого черта здесь происходит? В зал резко зашел Август Феликсович, генерал-прокурор его императорского величества и непосредственный руководитель Ксении Ильиничны. «Боря, что за... это ты сделал, Ирод? Хо, Тайти явно нравилось, что против него вышла новая жертва. Что, природа не наградила тебя мозгами? Значит, сейчас присоединишься к Боре». Налетчик вытащил австрийский пистолет-пулемет и нацелился на Августа Феликсовича. Лег на пол, мразь, живо. «Я не подчиняюсь уродам, вроде тебя», — злобно ответил генерал-прокурор. «Опусти ствол и давай поговорим, как нормальные мужики». «Или, что?» — струсил. «Ох, Август Феликсович, ну, вы же умный человек, зачем вы так?» — пролетело в голове Авраама. Он не понимал, зачем генерал-прокурор устроил весь этот галимый фарс. Неужели надеялся, что сможет уговорить психа? «Я не буду считать до трех, я просто завалю тебя к чертовой матери», — прорычал Макви. «Ох, зря Август ерепенится. Похоже, сейчас реально отправится вслед за Борисом Ивановичем». Тайти обожал убивать, и генерал-прокурор лишь оказывал налетчику услугу. «Угрожаешь безоружному пушкой? Смотреть мерзко». Август сжал кулаки и грозно посмотрел на налетчика. «Спускайся вниз, разберемся по-мужски, ты и я». «Значит, ты выбрал смерть», — усмехнулся Макви, но в этот самый момент к Августу выбежала Ксюша и загородила руководителя собой. «Только через мой труп», — пискнула девчонка. «Нет», — выдохнул Авраам, и хотел бежать вперед, но было слишком поздно. «Как скажешь», — прорычал Макви и нажал на спусковой крючок. Тело юной девушки безжизненно упало на пол. Сердце ликвидатора сжалось от боли. Вот оно, то самое чувство, когда от безысходности хочется взвыть. Авраам смотрел на Ксюшу, смотрел на то, как Август падает на колени и с ужасом смотрит на растекающиеся кровавые кляксы на ее идеально белой сорочке. Как взрослый мужчина, занимающий высокий пост, прячет лицо за ладонями. Время как будто остановилось. Авраам медленно плелся к Августу и телу Ксюши, но один из налетчиков нанес ему удар по ногам. Ликвидатор рухнул на пол и уставился на белый потолок. Вот и все, желание Авраама исполнилось. Они больше никогда не увидятся. «Урод!» — закричал Тамаш и побежал с кулаками на Маквия, но тот выхватил маленький ножик, а затем безжалостно воткнул в грудь бедного воробья. Покряхтывая, парень медленно отошел на пару шагов назад, а затем рухнул на пол. Однако ситуация с Ксенией настолько сильно ввергла Авраама в шок, что ему сейчас было не до внезапного предательства коллеги. Как будто ничего больше и не осталось, лишь тело Ксюши, вздрагивающее от густой неприятный звон в ушах. Встав на колени и взглянув на труп самой прекрасной девушки в представительстве, Авраам вдруг осознал, что его жизнь как будто погасла. Чего встали? Тайти начал внимательно оглядываться по сторонам. Где главный бухгалтер? Из толпы вышла тетя в возрасте. Отлично, ты сопроводишь моих друзей в свой кабинет. Шустрее. Макви схватил бедную женщину за плечо и буквально оттолкнул ее к своим головорезам. Что же, а теперь самое главное. Лидер налетчиков начал называть позывные всех воробьев когорты. Но, зачем? По плану же Макви должен был захватить всех агентов в заложники, а затем вывести через тоннели. Мойша Эванс, связанный когорты в Москве, должен был передать спасательному отряду всю информацию по агентам, со всеми фотографиями и подставными именами. Однако агенты когорты медленно выходили из толпы, продолжая имитировать бедных и несчастных овечек. Р-36. Очередь дошла и до отряда ликвидации. В-17. На выход. Живо. Сперва из толпы выполз Джон Финсли. Неуверенно оглянувшись, он подошел к Маквию. «Проходи, не задерживайся», — сухо произнес налетчик и отпихнул парня ко входу. Затем вышел Челси Райс и чуть ли не бегом полетел к дверям. «Теперь остался лишь Авраам. QV-84», — произнес Макви. Авраам продолжал стоять на коленях. «QV-84», — повторил глава налетчиков. «Твою мать, тебе жить надоело». Снова молчание. «Ну, все». Макви снял с себя маску. Казалось, что дни, когда Авраам мечтал лично встретиться с легендарным агентом золотой когорты, были давно позабытым сном. Сейчас холодное перекошенное лицо Макви не вызывало прежнего трепета, а рваная борода и прическа, как у викинга, делали этого человека еще более омерзительным. «Так и будем в молчанку играть, я же сейчас начну отстреливать оставшихся сотрудников. Хочешь взять на душу грех? Не вопрос». Тайти навел пистолет-пулемет на Августа. «Хватит». Авраам поднялся с колен. «Достаточно убийств на сегодня». «Совсем охренел?» С ирландским акцентом по-английски произнес Макви. «Иди быстрее, пока я не передумал». Ликвидатор кивнул и, опустив взгляд, быстро вышел на лестничную площадку. Вроде, спасен. И, скорее всего, Аврааму даже дадут медаль. Но картина того, как возле мертвой Ксюши сидит на коленях сотрясающийся от горя генерал-прокурор, все никак не хотела выходить из головы. Ликвидатору впервые стало отвратительно от собственной работы. Ведь, по сути, для того же Маквия чужая жизнь ничего не стоит. А значит, в смерти самого светлого человека отчасти виноват и сам Авраам. К черту. Просто к черту эту золотую когорту. Обещали, что в мире наведут порядок, что больше войн не будет, и что каждый человек в едином государстве золотой когорты будет счастлив. Но разве это похоже на правду? Разве стоит призрачная надежда смерти всех этих людей? Решено. После рапорта Авраам бросит на стол руководство увольнительный лист. К черту. Лучше жить бедным художником на окраине Парижа, чем вечно сидеть на пороховой бочке. Так-так-так, возле толпы полицейских стоял барон Филизин. «Сергей, а, вы тот еще ловкач. Не скажу, что уважаю, но это круто, что вы могли так долго водить нас всех за нос». «Что?» Авраам с ужасом взглянул на полицейских, а затем на Макве, который вышел из общего зала. «Что тут происходит?» «Ничего такого». Филизин щелкнул пальцами, и два офицера из охранки накинули на руки воробья кандалы. «Просто арест незатейливых разведчиков, которые повелись на крайне сумбурный спектакль. Но, господин Макви...» «Что?» Тайти навел пистолет на Авраама и трижды нажал на спусковой крючок. Парень зажмурился от ужаса, а в кончике пальцем секундной болью ударил адреналин, но ничего не случилось. «Холостые», — выдохнул ликвидатор. «Выходит, что все живы и здоровы, не переживайте». Макви похлопал Авраама по щеке. «Но ты молодцом, почти не повелся. Конечно, все пошло не по плану, но тем не менее». В этот момент из основного зала вышли все участники шоу, даже расстрелянная Ксения, которая теперь крайне осуждающе смотрела на Авраама. «Но все же не могу не сказать, ядрить вы бестолочь, сударь», — усмехнулся Тайти. «Грузите его». Ошарашенного ликвидатора протащили по коридору, а затем закинули в полицейский фургон, где воробья уже поджидали коллеги по разведке. «Ослы», — выдохнул Авраам, с ненавистью глядя на агентов когорты. «Нас развели, как детей». «А, ну молчать!» — рявкнул конвоир. «Рты свои в комнате допроса будете разевать, а сейчас заткнулись в тряпочку». Спорить никто не захотел. Все чувствовали себя максимально оскорбленными и униженными. И это лучшие из лучших, те, кто проходил самую качественную подготовку, а в итоге оказались переигранными кем? Это же явно не Маквий. Он бы точно не стал предавать когорту. Или империя предложила ему больше? Нет, ничего она ему не предлагала. Возможно, Ханзина поймали и пытали. Пытали до того состояния, пока он не выдаст всю информацию. Это не сердце подвело беднягу Фарука. Это проклятые русские агенты довели его до смерти. Конечно же, вся местная разведка в курсе про легендарного Маквия. Они изучили его и что, создали маску? Но если и так, то выглядело все крайне правдоподобно. А затем к делу подключили агентуру империи. Сперва навели шороху в представительстве, подговорили нескольких сотрудников но, как они смогли имитировать кровь и содрогание от выстрелов? Ксения, что, профессиональный актер, а Август, он реально расплакался. Не будет же генерал-прокурор отыгрывать весь этот цирк, верно? Но главное, что все остались живы, кроме Тамаша. Они знали, что он тоже воробей, поэтому попросту убили его, раз такая возможность представилась. Но это забавно, что опытный агент потерял самообладание из-за молодой девчушки. Хотя, не Аврааму об этом говорить. Ему было стыдно перед самим собой за вскипевшие чувства. И хорошо, что все закончилось. Теперь у Воробьев два пути. Либо допросит и отправит на эшафот, либо допросит и посадит в темницу. Что, в принципе, тоже равно смерти. Только намного хуже, чем на виселице. У когорты везде людей хватает. И раскрывшихся агентов они уж точно смогут устранить. После получасовой тряски в фургоне, всех задержанных Воробьев привезли в местный следственный изолятор для политических преступников. По двое. Ну, гаркнул один из конвоиров, и стража начала расформировать толпу по парам. Увы, Аврааму пары не досталось, поэтому он плелся в конце колонны. Пройдя через зеленый коридор, где все провоняло плесенью и сыростью, Воробьев начали запихивать в камеры для временного содержания. Авраама толкнули в самую последнюю. «Отдохни пока тут, только соседа сильно не беспокой», — усмехнулся конвоир. «Он у нас, малость, чокнутый». От этих слов ликвидатору стало крайне не по себе. Нет, отпор он, конечно, дать мог, но просто тон конвоира был таким, словно в камере ждало нечто реально ужасное. Глаза еще не привыкли к темноте, поэтому Авраам пока перемещался на ощупь. «Кажется, где-то тут должен быть выключатель. Раз-два, Володя заберет тебя», вдруг донесся трясущийся истеричный голосок в темноте. «Три-четыре, запирайте дверь в квартире». «Чего?» – настороженно спросил Авраам. «Пять-шесть, Володя всех вас хочет съесть», – хихикнул жуткий голос. «Семь-восемь, кто-то к вам придет без спросу». «А, вот, нашел», – с облегчением выдохнул Воробей и щелкнул выключателем. Камеру тут же осветила тусклая лампочка, одиноко висящая на пыльном проводе под потолком. В углу сидело нечто очень страшное. На его теле буквально не было живого места, как будто оно превратилось в один большой синяк. Волосы были местами вырваны, а борода представляла из себя жалкие выжженные поросли. Господин Маквий, с ужасом выдохнул Авраам. 9-10 никогда не спите, дети. Ха-ха-ха. Неистово расхохотавшись, избитый Тайти попытался встать, но в итоге шлепнулся на пол и продолжил истерично смеяться. «Аха-ха-ха, он придет за тобой, он придет за тобой, а-а-а, придет, мама, ах-ха-ха-ха, господин Маквий, что с вами? Володенька любит снимать кожу живьем, Володенька любит кровь, но он всем говорит, что он хороший, так и говорит, я хороший, я такой хороший, но на самом деле я маньяк, псих, злодей, аха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха». Истеричный смех легендарного налетчика перемешался с обреченными воплями. Нет, Тайти явно не в себе, но, как его буквально довели до безумия. И главное, кто смог это сделать? Что за жуткий человек? Кто такой Володенька? Осторожно поинтересовался Авраам. У-у-у, брат. Маквий вскочил на корточки и дикими глазами посмотрел на парня. Он высосет из тебя всю душу. Как сделал это с моей? Хи-хи-хи. Молись, чтобы тебя убили до того, как Володька тебя найдет. У-у-у-у. Взвыв по волчьи, Тайти с размаху ударился головой об стену и отрубился, оставив Авраама в полнейшем замешательстве. Нет, тут явно что-то не так. Что за ужас творится в этих катакомбах? Замок щелкнул, и дверь со скрипом отворилась. В камеру временного содержания заглянул молодой мужчина в деловом костюме. «Доброго дня!» – дружелюбно улыбнувшись, произнес он. «Вы у нас QV-84?» «Ага». Авраам все никак не мог собраться с мыслями после кошмарного выступления Маквия. «Отлично. Попрошу за мной». Незнакомец заковал воробья в наручники. «Вы у нас будете первым. Знаю, что агентов разведки учат обходить магию духов-дознавателей, но я бы рекомендовал вам не сопротивляться и говорить правду. А вы вообще кто?» «О, меня зовут Владимир Кривошеин, и я заклинатель духа-дознавателя, а также человек, который...» Дальше Авраам дослушивать не стал. Все его тело тут же начало потряхивать от ужаса. «Так вот он, корень зла, который лишил рассудка Маквия. С вами все в порядке?» — поинтересовался заклинатель. «Да, я, пожалуй, расскажу вам сразу все, что знаю. Мудрое решение», — кивнул Володенька и завел воробья в комнату допросов. «Марфуша, пристегни-ка его». «С радостью», — ответила огромная бурая медведица и неуклюжей поступью направилась к молящемуся всем богам Аврааму. «Чем сложнее план, тем больше шансов, что все пойдет не так. Чертов закон Мерфи опять чуть было не сыграл с нами злую шутку, превратив операцию в самый настоящий цирк с конями. В принципе, мы так ее и назвали, операция «Полный фарс», с чего все началось. Благодаря Джеймсу Брюгге мы смогли выйти на Тайти Маквия и его оперативную группу. Ребятки действительно хотели напасть на представительство дома Романовых в ближайший четверг. И, что бы я там ни говорил, но встреча с Фаруком оказалась самой настоящей удачей, а знакомство с Черепом — так и вовсе флуктуация, почти такая же, как и наша с Шанго встреча. Во вторник, сразу после пар, я собрал парней Бармалея, и мы отправились на охоту. Благодаря крутому компьютеру Насти, нам удалось выяснить, что группа Маквия прибыла на Новый Арбат к некоему Мойше Эвансу для передачи информации. Времени было в обрез, мы не занимались наружкой и не пасли жертву, чтобы выяснить все нюансы. Приехали и сразу пошли в атаку. Неожиданная засада, конечно же, выбила наших врагов из колеи. Мы не знали, что у Мойши Эванса из-за работы на когорту развилась патологическая мания преследования. Это уже выяснилось потом, когда Мойша совершенно случайно выпал из окна седьмого этажа. К великому сожалению, спасти бедолагу не удалось. А жаль, ведь, как в итоге оказалось, Маквий успел получить далеко не все данные про воробьев когорты, только их позывные. Остальные оперативники налетчика оказывали нам активное сопротивление, за что сразу же познакомились с Жикичем и винтовками ребят Бармалея. Ух, ошметки тел разлетались в разные стороны, а моя темная сторона удовлетворенно урчала. Маквий понял, что ему не справиться в одиночку, поэтому решил самостоятельно отправиться к праотцам. Но у меня стояла конкретная задача. Поскольку Маквий был главным, ему и отвечать за все. После небольшого разговора тет-а-тет, стало ясно, что Пейсмах, на данный момент единственная ключевая фигура когорты в Москве. У него есть своя армия и парочка тузов в рукавах. Затем Маквий перешел на личности и начал оскорблять мою маму. А поскольку мама – это святое, отойти выдал все, что знал, то мне пришлось показать ему, что бывает с теми, кто смеет оскорблять родителей. Филизин был в ярости, когда увидел, что осталось от единственного выжившего налетчика. Орал, размахивал руками, грозился навсегда завязаться в узел, но, что сделано, то сделано. Кстати, моя считалочка Маквию очень понравилась. Таких испуганных глаз я еще никогда не видел. В итоге, сбрендившего налетчика погрузили в полицейский фургон, а затем отправили в следственный изолятор. А нас ожидала вторая фаза цирка. Увы, даже крутой компьютер Насти в итоге не смог разгадать, кто же именно скрывается за кодовыми именами воробьев. Информация по отряду ликвидации так и осталась тайной. В итоге, вместо тихой операции «Ловушка», пришлось организовывать операцию «Полный фарс». Суть простая – отыграть Маквия, сделать вид, что мы крадем важные документы, а затем, воспользовавшись всеобщей паникой, забрать оставшихся агентов и отдел ликвидации. Кто в суматохе будет думать о буквах и цифрах, верно? В операции «Полный фарс» приняло участие свыше 20 доверенных лиц представительства дома Романовых, ее императорское высочество Софи, которая контролировала каждый шаг, барона Филизина, который реально контролировал каждый шаг, а не пялился на меня, как лиса на кролика, 30 офицеров охранки и 80 полицейских. Масштаб просто не передать словами, но... Как и всегда, в большом плане слишком много нюансов. Зачем генерал-прокурор начал дискутировать со мной, когда я был в образе Маквия? Зачем полез на амбразуру, словно хотел закрыть детский гештальт? Зачем вел себя, как персонаж из тупого боевика? Зачем? Еще очень повезло, что Ксения Ильинична, которую я должен был застрелить во время перемещения фальшивых документов, быстро сориентировалась и защитила собой непризнанного гения актерского мастерства. Один из бухгалтеров, вместо того, чтобы увернуться от моего удара, просто подставил нос. Благо, что я не сильно разбил бедолаге лицо. Охранник Борис. Ох, Боря. Он явно пересмотрел спагетти вестернов. А его коптерка наверняка была завешена плакатами с Клинтом Иствудом. Он настолько пафосно хотел застрелить меня, а потом так красиво умер, что даже Станиславский бы воскликнул. Верю. Главный бухгалтер, вообще нечто. Тетя не показывала эмоций. То есть, она была почти, как Лина, только вообще полное бревно без намека на актерскую игру. И, когда я оттолкнул ее к Усе с Рудольф, переодетых в группу освобождения, тетка ни слова не сказала, даже не показала испуг. Как воробьи в это поверили, до сих пор не понимаю. Видать, я, как Хит Леджер в роли Джокера в «Темном рыцаре», вывез на себе большую часть фильма. Но на главном бухгалтере театральные провалы не закончились. Тамаш, Тамаш это, как бы, так помягче сказать, истинный король драмы, иначе я его назвать не могу. Он перепутал сцены, он должен был напасть на меня, когда я увожу Воробьев, чтобы в итоге можно было спокойно инсценировать его смерть. Но в итоге, этот чертов клоун со слезами на глазах кинулся на меня, когда я убил Ксюшу. Его глаза горели, он выглядел, как Фродо на моменте, когда Гэндальф упал. Только у Элайджи Вуда есть актерское образование, а у Тамаша нет. Он схватился за приклеенный на эмульсию игрушечный ножик для фокусов, у которого пластиковое лезвие прячется в рукояти, и рухнул между столов, довольно больно ударившись головой об ножку. Честно, большую часть операции я боролся с тем, чтобы не заржать над всем происходящим. Но главное, что смерть Ксюши, героический поступок Бориса, самоотверженность Тамаша и чего уж лукавить, моя актерская игра, сделали свое дело. Мы перехватили всех Воробьев. Один лишь КВ-84 что-то заподозрил. И если бы не его страх, то вся операция была бы под угрозой. Собственно, в этом и был главный риск моего фарса. Спасибо. Тамаш уже секунд 30 жал мою руку и чуть ли не плакал. Спасибо вам огромное, господин фехтовальщик. Без вас я бы точно не справился. Мы специально отъехали в промышленную зону, чтобы нас никто не заметил. Не стоит благодарности. Ты помог спасти дом Романовых. Дом Романовых поможет тебе в ответ. Пожав плечами, ответил я. В итоге, через Филизина удалось договориться, чтобы Тамаша с невестой пристроили на секретный объект его императорского величества в Тюмени. Ничего серьезного, но главное, что теперь эти двое будут в безопасности. А учитывая кучу документов о невыезде, это больше походило на условную ссылку. Выезжать за границу нельзя. Все перемещения внутри империи под строгим наблюдением. Но, опять же, для Воробья и его невесты, это самый оптимальный вариант. Других вообще отправят на принудительные работы в Когалым. А там, как сказал Толик, погодные условия крайне далеки от курортных. Да хранит вас Господь. Тамаш еще раз поклонился и поспешил к Макалю, где его поджидала невеста. Кстати, такие девушки вызывали у меня уважение. Пойти за своим любимым в огонь, воду и медные трубы. Далеко не каждая на такое согласится. Хоть для кого-то эта история закончилась удачно. С облегчением выдохнула Рудольф, сняв жуткую маску оперативника когорты. Мы пока тоже в плюсе. Так для нас эта история еще и не закончилась, ответила Лиса. Но мне понравилось отыгрывать налетчицу. Знаешь, есть в этом нечто занятное. Это в тебе говорит воспитание Лаки. Хах, если бы, усмехнулась Рут. За свою жизнь я встречала людей, которым просто нравится нападать, бежать вперед с оружием, кричать всякие гадости. Мол, так они чувствуют себя свободными. Уж, где-где, а в насилии точно свободы нет. Устало потянувшись, произнес я, и наконец-то позволил Тяпе раскрыть мой шлем фехтовальщика. Идем, нам за сегодня еще с пиесмахом разбираться. А, может, возьмем выходной на денек? Боюсь, что когорта нам его не даст.